Глава 7. Привет от Нитро. Лита и Маверик выпрыгнули из внедорожника, когда отряд подъехал к лесу. Такой масштабной операции девушка еще не видела. Старик закинул винтовку на плечо и углубился в лес. Девушка последовала за ним. За ними увязался адъютант, прямой посыльный Нокса. «Что сообщает ваш передатчик?» «У нас еще 20 минут, чтобы преодолеть лес и оказать поддержку», слово в слово ответила Лита, слушая голос в голове. «Принято». Силы почти 1500 военных рассредоточились и клином поспешили сквозь лес, оставляя за собой истоптанную траву и не успевший вырасти кустарник, едва доходящий до колена. Уже через десяток минут они вышли на поляну, где валялось обесточенное тело разведчика. Маверик нахмурился, осмотрелся по сторонам и весело произнес. «А неплохо тут наш малыш разошелся». Лита побледнела. Развороченная морда кота-разведчика впечатляла. «Двигаемся дальше!» — поступила команда по общей связи. Пройдя по лесу, они не заметили больше ни одного трансформера. А еще через десяток минут услышали звуки боя далеко впереди. Лес начал редеть, вперед выдвинулись отряды с щитами, все замедлились. Приказа выходить из леса не поступало, поэтому силы замерли и рассредоточились напротив города, впрочем, не спеша выходить из-под защиты деревьев. «Мы готовы! Помогите, когда выберемся на открытое пространство!» Услышала студентка голос в голове. Лита передала сведения связному. Солдаты заняли свои позиции, готовясь к бою. Все замерли в ожидании. Пулеметные очереди в городе не прекращались. Даже больше, через несколько минут они начали приближаться. Промеж зданий показался грузовик, двигающийся по забитой дороге, постоянно сбрасывая скорость. Автомобилю приходилось часто объезжать препятствия, некоторые он просто сносил. Трансформеры почти настигли фургончик, но вот полоса препятствий закончилась, и автомобиль стал разгоняться. «Готовность номер один. Вижу цель. Как только авто оторвется, открыть огонь по преследователям!» — раздался приказ Нокса. Навстречу преследующим отряд «Альфа-трансформерам» вылетели боевые дроны, поднимаясь высоко над землей. Следом за грузовиком, в котором, очевидно, ехал Фауст, бежали два кота, поливая его очередями. Беглецы внутри грузовика тоже не дремали и постоянно отстреливались. Когда, вылетев в поле, автомобиль зарылся мордой в первый же овраг, военные открыли огонь. «Внимание! Еще около 8 разведчиков с повышенной огневой мощью подступают с разных концов города. Сейчас будет жарко! Выставить щиты, оставить проход для отряда!» Сразу протянулась голубая стена электрических щитов. В середине оставили проезд для фургона. Лита тревожно сжала борт. Маверик не зевал. Он поднялся на сваленное дерево и стрелял по разведчикам, выбив одного из них. Кошка повалилась на землю и стала кататься по ней. Из ее башки то и дело вылетали снопы искр. Старик довольно улыбнулся. Фургон был на середине пути, когда появились еще несколько кошек. Эти трансформеры защищены куда лучше. Лобастые морды, под щитами, на груди пластины. Передвигались они значительно медленнее, чем их легкие собратья. Но пули им были не так страшны. «Зарядить гранатометы, тепловые пушки, ракеты, открыть огонь!» — последовала команда. Снаряды крупного калибра не принесли ощутимого результата. Кошки были невероятно маневрены, а их число увеличивалось. Несмотря на то, что противники остались целы, они замедлились, стоило солдатам пристреляться. Последняя, видимо, не собиралась сдаваться. Она бежала следом, дыша в спину фургончику, который не мог ехать по пересеченной местности на полной скорости. «Он догоняет!» Лита обратилась к старику, в ее глазах читалась мольба, если кто и попадет в кота, так это Маверик. Ей запретили брать оружие. Сегодня у нее была более важная миссия. А вот телохранитель стрелял. Одна очередь за другой отлетала от бронированного туловища трансформера. Кошка уходила от ракет, петляла, прыгала, это замедляло ее, не позволяя добраться до машины беглецов. Но финишная прямая приближалась, и очень скоро военные перестали стрелять, чтобы не подорвать спасаемый отряд «Альфа-0». Кошка ускорилась, нагоняя людей, активизировались ее отставшие товарки, отвлекая огонь на себя. «Ну, быстрее!» Сама того не замечая, шептала Лита, желая, чтобы фургон добрался до стены в целости и сохранности. Но, видимо, сегодня удача была не на стороне Фауста. Трансформер-разведчик был уже совсем близко, когда от его спины отделилась гибкая фигура андроида. «Матерь Божья! Боевой андроид! Я даже не видел такой версии!» прошептал Маверик, случайно передавая сказанное по связи с Литой. «Даже два меча есть!» В руках Литы что-то дернулось. Через секунду еще раз и еще. Девушка поняла, что это борт. Она поставила металлический щиток на землю, после чего он разъехался, увеличиваясь, и резко взлетел, перелетая щиты, словно боеголовка. Лите оставалось наблюдать, как он быстро приближается к фургону, которому оставалось проехать около 300 метров. Андроид на загривке кота сгруппировался и прыгнул прямо на крышу фургона. Почти попал. Ведь он целился именно туда, но ему не дали совершить задуманное. Борт набрал скорость, и картинка на визоре Литы слегка замедлилась. Активизировалась особая способность видеорегистратора Имуса замедлять изображение, разгоняя ресурсы мозга на доли секунды, чтобы не упускать действий противника, ведь андроиды куда быстрее людей. Фургон, робот-преследователь и прыгающий с него андроид. Между группой эльфа и разведчиком расстояние в 10 метров. Андроид бросился на крышу авто, выстреливая будто пружина, и уже преодолел половину пути, когда борт пронесся над фургоном. Алита в мельчайших подробностях наблюдала, как крышу грузовика вспучивает от удара, а люк выбивает вместе с рамой и стеклом. Знакомая девушке бронированная фигура тянется к борту, цепляется за него рукой, и в следующее мгновение борт тянет парня с чудовищной силой, буквально выдергивая Фауста из машины. Он держится за борт правой рукой, а в левой Алита замечает молот, пылающий огнем усилителей. Секунда, андроид и человек встречаются в воздухе и сталкиваются. Фауст обрушивает удар на андроида, и затем они оба сцепляются, превращаясь в клубок, как два дерущихся кота, а борт утаскивает их вверх, быстро набирая высоту, чтобы потеряться в облаках. Скорость становится нормальной, девушка смотрит в небо, но там уже никого нет. «Подбил! Лэр, я подбил его!» Кошка перекувыркнулась, ее наконец-то удалось подстрелить. Фургон влетает в брешь между щитами, и два солдата оперативно ее закрывают. Остальные кошки отступают, включая раненую. Но самой упрямой не удается уйти. Два снаряда обрушиваются ей под ноги, кошку подкидывает, и все повторяется, а затем еще и еще. Она взрывается, обрушиваясь грудой металла в несколько тонн весом, взрывает землю на манер плуга и замирает. После ухода кошек наступает тишина. Нокс смотрит за тем, как трансформеры растворяются между домов. «Следить за периметром. Если будет какое-то движение, не стреляйте, помните, там один из наших». Кто-то из солдат наблюдал за небом, кто-то смотрел за периметром. Неестественная тишина повисла над отрядом в более чем 1000 человек. Так прошло около 5 минут. Затем засвистел ветер, кто-то крикнул «Там! Наверху!». Лита подняла голову и увидела, как вниз летит какой-то предмет. Перед ровными рядами солдат упала человеческая рука. Нет, рука андроида. Снова послышался свист, и на землю рухнула вторая рука, затем две ноги и туловище с головой. А только потом все заметили падающую фигуру. К ним стремительно спускался Фауст. Он летел совсем без тормоза, скорее падал. В последний момент борт заработал, смягчая падение перед самой землей. Фауст припал на колено, чтобы удержаться и не упасть. Он выглядел неважно. Его доспех был потрепан, а ведь он был цел, когда одногруппник выбрался из фургона. Значит, андроид смог таки до него добраться. На груди длинный порез, шлем разбитый, обнажает правую сторону окровавленного лица. Открылась брешь в защите, позволяя раненому герою войти под защиту войска генерала Нокса. Фауст шел медленно, борт парил следом, будто послушный пес. «Кто же ты, мать твою, такой, Фауст Лоуэлл?» — прошептала Лита, направляясь ему навстречу. «Как узнаешь, расскажи мне!» — усмехнулся Маверик где-то позади. Лита подошла к Фаусту, который еле переставлял ноги. Солдаты почему-то замерли в ступоре. Никто не хотел приближаться к вернувшемуся студенту. Они неверяще рассматривали парня, будто сошедшего с небес бога. Не иначе. Лита ускорила шаг, вовремя подставляя плечо. «Какой тяжелый. А по виду и не скажешь», — подумала она. «Носилки! Срочно!» — услышала Лита крик Нокса. Генерал шел к вернувшимся из города бойцам, расталкивая подчиненных. Все словно забыли, что здесь только что развернулось сражение. Из грузовика выбралась команда, и от нее отделилась светловолосая фигурка, женщина с алым крестом на плече. Она подбежала к Лите и поспешно сняла шлем, или точнее то, что от него осталось, с Фауста. Лита пришла в ужас. Правая сторона его лица заплыла, глаз превратился в узкую щель. «Сейчас я вколю тебе адреналин. Готов?» «Так точно!» — прошептал разбитыми губами Фауст. Ури ввела препарат и помогла Лите удержать обессиленного парня, взявшись с другой стороны. «Чего встали, дурни? Носилки, кому сказано?» — вызверилась медик. «Вы ее слышали?» — подтвердил Нокс, а затем добавил. «Отступаем на базу. Мобилизовать щиты, уходим домой». Фауст еле переставлял ноги, но все-таки продержался до палатки медицинского центра. Лита помогла ему войти внутрь, где их встретила девушка-помощница профессора, которая здесь постоянно обитала. «Дерьмово выглядишь, боец», — произнесла она, нахмурившись. «Второму досталось больше», — прошептал тот, после чего отключился. Лита почувствовала усилившееся давление. Она бы не удержала Фауста одна, но, слава создателю, рядом была медик из спасенного отряда. Помощница профессора тоже не зевала. Втроем девушки уложили Фауста на кушетку. «Что произошло?» — спросила девушка в халате, имени которой Лита так и не знала. «Мы с этим пареньком застряли в городе. Он нас вытащил. Почти ушли. Как с разведчика выпрыгнул андроид. Будто грёбаный ниндзя. Пятая модель, не меньше». «Пятая?» — медичка побледнела. «Так это... от...» «Да, у него было чем удивить. Наш парнишка залез в пасть дьяволу. Встретил опасность, мы сразу и не поняли, тряслись в фургоне, как он вдруг что-то пробормотал, кивнул, затем просто прыгнул вперед, проломил крышу, схватил этот кусок металла за шкирку и в небо унес». Речь женщины претерпела изменения, даже спустя полчаса ее трясло от пережитого. Медсестра внимательно слушала, не забывая обрабатывать раны. Она уже давно отключила датчики, считывающие жизненные показатели. Все в норме. Сильное истощение и кровопотеря, не более. Лита же с ужасом поняла, кого встретил Фауст. Андроиды делились на несколько категорий. По редкости и боеспособности всего насчитывалось 7. Если это пятая, такой противник мог натворить много бед. Может даже вырезать половину отряда, не меньше. Но это только слухи, ведь в целом андроидов не видели больше 100 лет. Кто сейчас помнит все классификации? От полученной информации закружилась голова. Что тут происходит? И как этот странный однокурсник выжил? «И что случилось потом?» — спросила медсестра. Медик из Альфа-0 продолжил рассказ. «Мы в проход юркнули. Залетели, спаслись, выходим, а нашего приятеля след простыл. 5 минут стояли, смотрели в небо, а потом хрясь...» Женщина даже посмеялась, видимо, стресс отпускал. «Падает рука, затем вторая, ноги, а потом вижу туловище с головой, и наш парнишка вниз, словно куль, еле затормозил. Удобное устройство у него, ничего не скажешь. Идет, качается, не знаю, как всю дорогу на ногах простоял. Впервые только здесь вырубился». «Это какая-то фантастика», — пробормотала медсестра. «А я о чем?» — ухмыльнулась крестоносец. Лита лишь молча наблюдала за разговором медиков. Внутрь вошел старичок, что-то активно пережевывая. «Пришел, прямо как смог», — извиняющимся тоном пробормотал он. «Что тут у нас?» Парень схлестнулся с андроидом, предположительно 5-й версии. «Где его тело?» — деловито спросил старик. «Сейчас принесут». «Хорошо. Похороним как следует», — печально произнес он. «Кого? Андроида?» — глупо переспросила медик из Альфы. «Нет, солдата, конечно же», — воскликнул старик, принимая фразу женщины за глупую шутку. «Но он же живой», — с ужасом произнесла Ури. «Кто? Солдат?» — старик удивился. «Вот это поворот! Так это он!» Профессор шустро прошел к кушетке, где лежал Фауст. Помощница уже потрудилась, сняла верх, обнажила торс. «А это что такое?» Старик постучал по колену. «Хм, протез. Так ваш парнишка инвалид, ноги не ходят. Вот транс!» «Что?» — воскликнули все 3 присутствующих дамы в один голос. «Так и есть!» Профессор разрезал форменные штаны. «Хорошо изготовленный, но не серийного производства, протез. Мальчишка, судя по атрофии, не ходит с самого детства. Не вижу операбельного вмешательства. Скорее всего, проблема не совсем рядовая. А вы не знали?» «Нет», — выдохнула Лита. Медик из Альфы покачала головой, о чем-то задумавшись. Пока профессор молчал, помощница вкратце пересказала случившееся. Старик резюмировал, рассматривая бессознательного студента. «При этом совокупные умения парнишки поражают. Он разобрал андроида 5-й версии по частям меньше, чем за 10 минут. Вы вообще представляете, что это такое?» Профессор вошел в кураж, порхая над телом парня, зашивая раны и заклеивая порезы. «А если я не представляю?» — спросила Лита. «Он дрался не в первый раз». Девушка не упустила шанс узнать больше. «Кого еще потеряли андроиды?» С любопытством сверкнул глазами старик. «Кота-разведчика», — произнесла Лита. «У него не было шансов», — отмахнулся доктор. «Какой-то разведчик Разве что размер внушает, а так примитивная машина». Лита слегка покраснела, она вспомнила, как волновалась, когда парень остался один против трех монстров. Теперь стало куда понятней, причина уверенности найдена. «Этот ваш друг не так прост», — после осмотра всего оборудования сказал профессор. «Любой может изготовить такие игрушки. Купить, украсть, обвешаться ими, словно витрина магазина. Но вот использовать подобное оборудование с таким мастерством... Как? Вот самый главный вопрос». Доктор засиял, ему в голову пришла мысль. «Сейчас я попробую снять видео за последний час. Посмотрим, что там произошло. Лина, поможешь мне?» «Да, конечно». Профессор и его помощница провозились несколько минут, прежде чем смогли получить видео. «Сейчас». Старик запустил голографический экран и отмотал запись из 24 часов. «Кажется, это здесь». Глазам всех присутствующих предстал трясущийся ракурс. Судя по всему, действие происходило в грузовике. «Кларк, они догоняют!» — голос принадлежал Ури. «Бешеная мразь! И правда!» — произнес здоровяк. «Хорошо, что кузов бронированный, иначе бы нашим задницам вышло трудно. Надо же, инкассаторы!» — пробормотал Мигель, кивая смотрящему. Фауст посмотрел в сторону дороги, куда несся грузовик. В руках смотрящего лежал молот, блестящий, больше похожий на примитивное орудие труда, чем на обвес. Вдруг он посмотрел назад, будто что-то привлекло его внимание. «Я не вижу интерфейс Имуса», — пробурчал старик, что-то печатая. Через несколько секунд его голос звучал восторженно. «Он закрыл доступ к Имусу, его интерфейсу, если быть точным, либо он попросту не имеет его». Тем временем все четко услышали, как Фауст произнес. «Ненавижу долбанные сюрпризы. Обратный отчет. Вижу. Поехали». Парень осмотрелся, пока вся троица в фургоне пыталась отстрелить кошки лапы. Взгляд упал на окно в потолке. «Это будет весело, Рек. Подай мою игрушку». Парень застыл на 5 секунд, после чего выдохнул и прыгнул, разбивая люк, стекло, вынося телом раму. Профессор замедлил видео. Парень схватился за ручку на пролетающем борде. Тело вырвало из скорлупы автомобиля, и он посмотрел в сторону застывшего в прыжке андроида. Пару секунд, и вот он уже летит к нему навстречу. Удар впечатывается в андроида, тела сталкиваются. «Наверх!» — кричит Фауст. Борт резко поднимается, они устремляются прямо в облака. Напротив лица, на весь экран, безобразное механическое лицо андроида. «Он говорит. Вы слышите?» — прошептала помощница. «Сейчас добавлю звук», — произнес старик. Он отмотал назад на 5 секунд. Вот столкновение, вот они летят вверх, вот губы андроида размыкаются, как-то по-человечески и как-то мерзко. «Вот мы и снова встретились. Снова ты у меня на пути», — механическим и каким-то устрашающим голосом говорит андроид. «Привет, Нитро. Как поживаешь?» Фауст, несмотря на ситуацию, находит место юмору. Док тут же ставит видео на стоп. «Нитро? Это тот самый?» «Да». Мрачно кивает Ури. «Кто это?» «Лита». «Присядь, девочка», — мягко говорит Ури. «Но Нитро — это первый обезумевший интеллект, развязавший войну эпохи заката». Лите стало плохо.